инициативы ее, развели большущий огород, так что я осенью боялся, что у меня с нее не хватит сил собрать все и сохранить. Я с Ленечкой зимую на даче, а Зина разрывается между нами и мальчиками, которые учатся в городе. Какая непередаваемая красота жизнь зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова. Глаза разбегаются. Это совершенное ослепление. Сказочность этого не в одном созерцании, а в мельчайших особенностях трудного настороженного обихода. Час упустишь, и дома холодает, так что потом никакими топками не нагонишь. Зазеваешься, и в погребе начнет мерзнуть картошка или заплесневеют огурцы. И все это дышит и пахнет. Все живое и может умереть. У нас пол подвала своего картофеля, две бочки шинкованной капусты, две бочки огурцов. О поездке в город с пробуждением в 6:00 утра и утренней прогулкой за 3 километра темным ночным еще полем и лесом, и линии зимнего полотна. Идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к которому ты опоздал и который тебя обгоняет у выхода с лесной опушки к переезду. Ах, как вкусно еще живется, особенно в периоды трудности и безденежья, странным образом постигшего нас в последние месяцы. Как еще рано сдаваться, как хочется жить. Представь, Дудлика надо определять в университет. Естественно, или физико-математически, чтобы предупредить солдатчину. А то он все забудет, как время бежит. А Ленечка — совершенный дед, умный, строгий, восприимчивый, 2 года 10 месяцев, так запутался в семейных осложнениях, что не считает Зину своей матерью и удивляется, зачем Женечке столько пап. Он считает, что папа — вещь, производная от дома, и в каждом доме есть свой папа. Но самое удивительное было с вестями от наших. Весной и в начале лета, когда я лежал в больнице, я мысленно распростился со всем, что любил и что было достойного любви в преданиях и чаяниях Западной Европы, оплакал это и похоронил, в том числе, значит, и своих. Особенно, когда ко мне стало возвращаться здоровье, и когда, впервые серьезно столкнувшись с медициной, я увидал, как дано мне еще жить, и как много у меня еще сил, которых я не знал. Я думал, на что это мне, и куда все это будет приложить, когда тем временем до такой неузнаваемости изгадили планету. И вдруг, о чудо, Бог не выдал, свинья не съела. Стало возвращаться и это, мировое, здоровое. Воскресло и вызывает тайное и всеобщее умиление, скрытное и суеверное, как запретное и самое сильное — любовь. Молодцы, англичане, что ты скажешь? Но ведь еще рано. Что еще будет? Однако вместе с тем и не рано, потому что обо всех дорогих я знаю, что они есть на свете. И это солнцем встает каждый день над этой зимней жизнью в лесу. Очень странно, что на этом обрываю письмо. Писать можно было бы без конца, но напиши со своей стороны и ты, как и что, прошу тебя. Постскриптум. Напиши мне, пожалуйста, обо всех, о тете, о Клариной и Машуриной семье. Кланяйся им, пожалуйста, о себе и своих работах. Клара Исидоровна Лапшова, сестра Пастернак. Машура — ее дочь, Маркова. Тебе должно быть очень трудно сейчас, не правда ли? Сужу по нашим затруднениям. А Гамлет начнет окупаться только 1-1.5 года после постановки. Вышел сборник моих переводов. Выбор случайный, больше половины вещи безразличные для меня, но среди них, между прочим, и очень важный для меня Верлен. Послать ли тебе? Напиши хоть открытку, что ты и тетя живы. Твой Б. Борис Пастернак, «Избранные переводы», Москва, издательство «Советский писатель», 1940 год. В книгу вошли переводы из Клейста, Сакса, Шекспира, Байрона, Ралия, Китса, Петюфи, Верлена и других поэтов. Москва, 4.2.1941. Дорогая Оля, эти строки застанут тебя за повторением того оледенения, которое ты так замечательно описала, или вскоре после него. Оледенением Фрейденберг называла состояние творческой собранности. Напрасно ты думаешь, что я это говорю, чтобы сказать тебе приятное. Ты сама знаешь цену своим талантам и характеру, Что же удивительного, если я так ценю?